В одно мгновение Ральф осознал, что у него остался последний шанс выжить и когда-нибудь вернуться домой, или хотя бы в Воронеж, к Кате. Он знал, что именно сейчас наступил момент выбора: либо воспользоваться этим шансом, пусть даже он будет совсем ничтожным, либо умереть от пули или удара штыком и быть похороненным здесь, в братской могиле, в чужой земле, вместе с остальными героями Тысячелетнего Рейха. Ральф Мюллер поднял руки вверх. «Гутен морген, гутен так! Бьют по морде, бьют и так!» — произнес русский громко и, как почудилось Ральфу, приветливо, после чего мощный удар сапогом в лицо повалил его на землю. Русские обыскали их, отобрали у Отто пистолет, конфисковали документы и фляги со спиртным, потом заставили друзей подняться. Превозмогая боль, опираясь на Ральфа, Отто все же сумел встать. Один из солдат с восточным лицом знаком приказал им идти. К захватившим их в плен русским присоединились еще двое с автоматами. Они конвоировали пятерых немецких солдат и одного гауптмана. Так они все вместе и пошли в русский тыл, семеро немцев и трое конвойных. Глава 23. Шел второй час, как Ральф и Антон парились в бане. Александр Валентинович свое дело знал. Некоторое время назад между ним и Ральфом имел место своеобразный поединок. Хозяин поддавал на каменку, парил гостя веником, заставлял подолгу плескаться в ледяной купели, погружаться туда с головой и тренировать дыхание. Ральф выдержал, чем заслужил уважение отставного офицера и сдержанную похвалу. «Нормально, держишься». Ральф глубоко вздохнул и подмигнул Антону. Александр Валентинович разлил по кружкам квас, потом встал и поставил компакт-диск с концертом Высоцкого. Вернувшись за столик, улыбнулся, взглянул на Ральфа и продолжил, тщательно подбирая английские слова. «Да, в общем, действительно держишься. Сейчас еще 2-3 захода. Потом водки выпьешь и будешь у меня как новый». Ральф снова вздохнул и взглянул на Антона с видом человека, которого несправедливо приговорили к наказанию розгами. Антон только руками развел. «Будешь, как сказал Александр Валентинович, бренд нью, ради этого стоит потерпеть». И вот теперь, пройдя через все круги посвящения, Мюллер отдыхал с блаженным видом, укутавшись в огромное полотенце с изображением Микки Мауса. Антон рассказывал о воронежских приключениях. На следующий день после истории в Адмиралтейском храме Игорек справлялся у знакомого капитана милиции о результатах операции по его наводке. Милиционерам удалось задержать гражданина Австрии Курта Шерхорна и его спутника, нигде не работающего Василия Григорьевича Кондакова. У последнего нашли испанский револьвер «Астра», вещь в России чрезвычайно редкая. Поразительно. Если Кондаков очень заинтересовал местных воронежских следаков, то от Шерхорна решили скорее избавиться, порекомендовав ему валить из города и из страны по добру, по здорову. «Антон, интересно, они что, так его и отпустили? Он же преступник, нам угрожал, хотел убить». «Все просто, Ральф. Им не хотелось впутываться в историю, которая усложнит их и так непростую жизнь. Понимаешь, спецслужбы начнут лезть с расспросами». Антон взглянул на Александра Валентиновича, словно искал поддержки. «Дело в том, — отозвался Александр Валентинович, — что Шерхорна отпустили по приказу сверху. Хотят посмотреть, что он дальше предпримет». «Вы уверены, дядя Саш?» «Значит так, уверенность тут ни при чем, просто я это знаю, и вот и все». «Но откуда? Нам важно понимать, что делать дальше». «Точно», — вступил в разговор Мюллер. «Нам это важно, потому что нас уже пытались убить. И я не горю желанием оказаться в аналогичной ситуации еще раз». «Ну, хорошо». Александр Валентинович выключил музыку. «У меня есть хороший друг, работает в одном из управлений ФСБ. Его зовут... Ну, в общем, это как раз не важно. Недавно с ним приключилась неприятная история. Он попал в больницу. Представляете, подростки на улице избили. Украли деньги, документы, еще кое-что. А ведь мы с ним в свое время, поскольку в больнице ему делать нечего, он стал очень разговорчивым и поведал мне кое-что про эту историю. Ну, а я рассказал, что знаю Антона Ушакова. Оказалось, Антон Ушаков уже некоторое время на крючке у конторы, вместе со своим германским товарищем Ральфом Мюллером. А вокруг них уже давно порхает легендарная личность Курт Шерхорн, который контору интересует уже непосредственно и по вполне конкретному поводу». «И какая между нами связь?» — спросил Антон. «Такая, что, по всей видимости, вы и Шерхорн ищете одно и то же, только относитесь к предмету поиска по-разному». «Как так? — одновременно воскликнули Ральф и Антон. — А так,